Тиана Вонг сидела с каменным лицом и пялилась в мобильник. На экране воспроизводился видеоряд со скрытой камеры, который она установила в квартире Юна. Прежде чем сделать тому предложение, следовало как можно больше о нем узнать. Чем увлекается, какой у него график, какие передачи смотрит по телевизору. На самом деле, всю эту информацию она знала, но ее следовало подтвердить. Когда входишь в важные переговоры, максимальная осведомленность является непременным условием. Только тогда можешь контролировать ситуацию. Знание правит миром, как говорил ныне покойный отец. В нынешнюю информационную эпоху поговорка становилась актуальной. До установки камеры Тяо пришлось попотеть, даже прикинуться уборщицей, чтобы Юн ее не узнал. И не узнал ведь, или узнал. То, что Тяо видел на экране, не впечатляло. Что-то пошло не так. Мало того, что Юн решил сдать свою квартиру какой-то семейке из провинции, и откуда только деньги у провинциалов, так еще и Юн на экране облокотился на шкаф, скинул бровь и собственноручно раздавил камеру двумя пальцами, как букашку. На этом сигнал прервался. Тяо раздраженно отбросила телефон. Предварительная информация, полученная от людей, которым можно было доверять, не билась с действительностью. У Юна были другие привычки, иной график, он будто стал другим человеком. Впрочем, что делать в подобной ситуации, Тяо уже знала. И она это обязательно сделает.